Разумеется, Ми при моей поддержке попыталась расспросить мать. Мда. Нет, кое-что узнать все-таки удалось. Например, что все демоны именно потому и живут в холдах, что тут уровень силы всегда комфортный, и что из холда в холд можно попасть, не выходя наружу. Однако, что касается родовых особенностей, руке словно воды в рот набрала, или отмахивалась, что объяснит все позже, года через 4, когда ты повзрослеешь, или просто говорила, что не знает. Нет, что-то она попыталась честно объяснить, но, как я и сказал, из Роксаны Родика просто никакая рассказчица. Более того, Мирин, в первый раз в жизни попытавшись серьезно пообщаться с мамой, внезапно обнаружила, что ее родительница, не очень умная, скажем так. Многие вещи ее элементарно не интересовали, есть и есть, зачем разбираться, если и так можно пользоваться. Именно потому о той же силе пришлось читать самостоятельно. Если бы еще источников информации было побольше, ну, или они были бы посвежее. Попытавшись отыскать что-то полезное через интернет, я узнал много нового и интересного о звездных войнах фэнтези, о контрах между христианством и буддизмом, о японской анимации и манге, об экстрасенсах и фокусниках, но только не о том, что нужно. Заодно научился чистить кэш браузера и создавать зашифрованные архивы. В 12 лет родители заходят на комп ребенка, как к себе домой, блин, не хватало только, чтобы они что-то такое увидели. Особенно некоторые картинки по ключевому слову «суккуб», даже не знаю, кто из нас больше, ГМ, впечатлился, я или Ми. Я от открывшихся видов, а вот подруга, от образа в массовом сознании. Однако это не отменяло факта, что о магии, о настоящей магии, я не нашел ничего. Скорее всего, я просто не так делал запросы, или стоило попытаться получить инвайт на какой-нибудь закрытый форум по соответствующей тематике. Быть того не может, чтобы ни один надаренный не пользовался интернетом. Но я прикинул свои шансы продраться через информационный шум и не стать жертвой мошенников. Настоящее чудо смотреть, отправьте смс на номер. И отступился. В принципе, информации к размышлению и так хватало. К тому же в школе у меня начался 6 класс, а с ним – уроки биологии. И на первом же уроке, открыв учебник, почувствовал себя чуть ли не ученым, совершившим открытие. Демоны потребляют силу, аналогия с растениями и солнечным светом, если и не совсем очевидно, то где-то близко. Кроме того, за время работы с книгой монаха-итальянца я здорово научился работать с текстами и потому проглотил учебник едва ли не за полдня. Детская книжка по сравнению с мозголомной схоластикой была предельно простой и понятной, да еще и на родном языке. Ура! Выяснилось, что кроме растений бывают и другие организмы, умеющие потреблять внешнюю энергию, но это ладно. Оказывается, растения тоже могут жить без света. Причем даже нормальные, зеленые, а не только специально приспособившиеся. Большая часть растений, прожив много дней в темноте, благополучно загнется, конечно, а вот меньшее. Тут спектр выбора был пошире. От впадания в растительный вариант спячки до полного перехода на альтернативный способ питания. Нечто знакомое, правда. Кроме того, для меня внезапно стало открытием, только не смейтесь, что в теплицах овощи и фрукты зимой и весной подсвечивают искусственно. Бинго. Руке во время преснопамятной лекции о проблемах суккубов упомянула, что обычные люди не живут с демонами и колдунами, правда, не сказала почему. Как выяснилось в процессе утешения Мирин после этого разговора, это стало особо болезненным откровением для девочки. Она-то, оказывается, уже распланировала нашу совместную жизнь и ничуть не сомневалась, что станет моей женой. А я, наивный, думал, что это отголоски наших детских игр, кем мы только себя тогда не представляли. От пиратов, космических и не очень, и до искателей приключений. Первое, еще детская влюбленность. Именно тогда, прочувствовав всю перспективу никогда не встретиться с Ми лично, вдруг понял, Я испытываю к своей верной подруге и спутнице отнюдь не чисто дружеские чувства. Сама-то молодая суккуба поняла все гораздо раньше, девочки в таких вещах вообще начинают соображать раньше мальчиков. Не знаю, смог бы я вот так взять и признаться Мире в своих чувствах в обычной обстановке. Очень уж это смущало. Но после хорошей такой нервной встряски, без проблем. Да, я знаю, что обычно такие вот детские союзы не выдерживают испытания временем, но наш случай, как ни крути, был кардинальным исключением из всех правил. Я пообещал, что мы все равно будем вместе, но, кроме подростковой уверенности, что да я совсем справлюсь, у меня никаких идей не было. И тут, такое открытие. Моя логика была простой. Раз растения можно культивировать на искусственной среде, то и демоны, наверное, могут. Или растормозить клеточные механизмы, отвечающие за жизнь без магии, как у тех цветов, что могут долго жить в темноте. Дальше мне отчасти повезло, в школе учительницы биологии оказалась женщина, которой действительно нравился ее предмет. Она честно ответила на все вопросы, даже подсказала, в какие книги стоит заглянуть для дополнительной информации. Польстил ей мой интерес к предмету. Моя подруга, в свою очередь, прошерстила домашний склад переплетенной бумаги и пошла осаждать Русандру с томом энциклопедии Британики наперевес. Мирин, мягкая, отзывчивая и нежная, в первый раз проявила характер. Мать она удивила настолько, что на настойчивый прямой вопрос, изучались ли демоны учеными, она ответила отрицательно, без всяких потом. Ну, что и требовалось доказать. Любой взрослый в два счета доказал бы, что, с позволения сказать, план ни много ни мало вмешаться в физиологию демона и кое-что там подкрутить, нереально самонадеянный, точно обречен на провал. Однако мы ни у кого не спросили. Запоем читали учебники и адаптированную литературу для детей по теме, потом перешли на пособия для поступающих в вузы. Биология мне удивительно легко давалась, наверное, и правда к ней был талант. Ну а мотивация так и вообще зашкаливала. Кроме того, мне было просто интересно. Дивный новый мир распахнулся перед глазами. Я такое чувствовал только после включения нашей с Ми телепатической связи. Мирин от меня отставала, примерно так же, как я от нее в языках. Но я с удовольствием объяснял и пересказывал прочитанное. Стечение обстоятельств и наше с Мирой везение, я больше ничем не могу объяснить. Мы уже в общих чертах знали о гормонах и других биологически активных веществах, в ассортименте вырабатываемых человеческим организмом, а также отчасти были знакомы с их влиянием на работу сознания. То, о чем предупреждала Руке, произошло через 7 месяцев после 11-го дня рождения моей подруги. Половое созревание активировало проклятие, активировались до того спящие способности демона. Врожденная магия суккубов, стократ усиленная выделяемыми телом феромонами. И только понимание, что за всеми этими процессами стоит пусть пока не очень понятная нам биохимия процесса взросления, а не какое-то там реальное проклятие, позволили мне смотреть на все происходящее более-менее спокойно и просто учиться себя контролировать. Кроме того, умерен был я, а как сама Руке перенесла подобное в детстве, я даже не представляю. «Дима, ау, блин, да». Я остановился и обернулся на знакомый голос. Меня, оказывается, по коридору догоняла неразлучная парочка одногруппниц, а я так ушел в свои мысли, что не сразу услышал. «Ты же на английский идешь?» Поинтересовалась у меня Инга, забавная девчонка, ростом недостающая даже до моего плеча. «А что, есть варианты?» Хмыкнул я, демонстративно кивнув на светящиеся цифры настенных электронных часов. Короткий зимний день уже успел промелькнуть. Оставалась последняя пара, и на нее учебная часть всегда старалась впихнуть какой-нибудь непрофильный или второстепенный предмет, включенный в программу младших курсов. После 2-2-часовых лекций, иногда без перерыва, новые знания в голову лезли исключительно туго. Разумеется, эти занятия, и так не вполне понятно зачем нужные, пользовались особой популярностью. Ну, это самое. Девушка замялась, отводя взгляд, что и требовалось доказать. Наверное, мое лицо было достаточно красноречивым, потому что к диалогу немедленно подключилась вторая. Ну, Дима, ну, пожалуйста. Ну, что тебе стоит? Подруги были полными антиподами. Невысокая, всегда идеально уложенная, причесанная, накрашенная на каблуках Инга и высокая, худощавая Настя, предпочитавшая безразмерные свитеры и стрижку покороче. Девушки о контрастности на фоне друг друга, разумеется, прекрасно были осведомлены и вовсю пользовались этой своей фишкой. Покажи, кто тебе больше нравится, она и будет тебя просить, а другая – поддакивать. Простая вроде бы стратегия, но у девчонок работала безотказно. На сверстниках. Ты же, если попросишь англичанку, она тебя обязательно послушает. И ей хорошо, и нам. И опять надает кучу заданий на дом. И в следующий раз точно не отпустит, с отвращением напомнил я. Насколько я понял, наша преподаватель английского тоже не особо понимала, зачем медикам, которым в головы каждый день и так вбивают огромные объемы информации, еще и пытаться одновременно овладеть иностранным языком, однако пыталась честно отработать свою зарплату. «Мы тебе списать дадим», – клятвенно заверила Инга. «Тем более на следующей неделе пересдач уже не будет, а сегодня, думаешь, там кто-нибудь будет, кроме тебя и Макса?» «Хм». Последний довод показался мне весомым. Английский я терпеть не мог и во многом именно потому старался прилежно посещать занятия, из-за чего, а еще и из-за успеваемости, был на хорошем счету. Но сидеть и мучиться в компании 3-4 человек, ответственная преподша, разумеется, проведет полное занятие, которое включает множество говорильни и чтения вслух, и чем меньше студентов, тем чаще будут дергать меня. Проблема была в том, что знания английского языка, мною демонстрируемые, были по большей части не моими, а ми, что регулярно порождало дурацкие ситуации вроде «откуда у вас прорезался этот ужасный акцент, Дмитрий? И вы же только что говорили то же самое, и не можете повторить». Читая или слушая иностранную речь, большую часть информации я обычно прекрасно понимал, и не только на английском, но и на немецком. Сказывалось соседство в голове демона-полиглота и практика поиска информации через интернет. С другими европейскими языками все обстояло хуже, но и не совсем безнадежно. Вот только когда дело доходило до написать по правилам или примените в ответе вот эту конструкцию, затык наступал не только у меня, но и у моей подруги, пользующейся своими выдающимися лингвистическими способностями привычно интуитивно. Выход тут был только один. Все эти формальные правила языка все-таки можно выучить, но заниматься зубрежкой непрофильного предмета в свободное время. О, спасибо, нет, лучше я на парах посижу послушаю. Дернут раз или два ответить, нормально. Но когда заставляют отвечать каждые 2-3 минуты? Ладно, договорюсь, сдался я. Возьму задачи и разошлю всем по электронке. Ура! Девицы просияли и синхронно чмокнули меня в щеки, каждая в свою, в очередной раз заставив слегка покраснеть. «Дим, ты лучший!» И прежде чем я успел что-нибудь ответить, смотались, на ходу выхватывая телефоны и кому-то названивая. «Блин, теперь еще и помаду оттирать, ты им нравишься!» Хихикнула Мира в моей голове, заставив покраснеть сильнее. «Не думаю. Ну, по крайней мере, симпатичен», поправилась моя блондинка. «Это не повод пачкать мои щеки каждый раз, когда просит помощь», проворчал я. «Мне уже кажется, что они специально красят губы перед этим». «О, ты тоже заметил. Говорю же, нравишься. Толку-то от этого?» Я кривовато сам себе улыбнулся, рассматривая в туалетном зеркале два симметрично нанесенных отпечатка, оранжевый и малиновый. На самом деле шутка, несмотря на то, что была повторена сладкой парочкой уже раз в пятый, мне скорее льстило, о чем ушлые подружки каким-то образом догадались. Но не признаваться же. Ну, я могла бы. После некоторой паузы неуверенно произнесла девушка-демон, из-за чего все мое игривое настроение разом пропало. «Ми, даже не начинай, мы ведь все решили». «Ну, да, вот-вот». Заглянув в аудиторию, я понял, что в своих прогнозах были правы Инга с Настей, а не я. 10 минут до начала занятия, а в пустом классе кроме англичанки сидел один только Макс. Впрочем, тут все ясно. Чертовки не забыли обзвонить одногруппников, и те наверняка уже как дикие лоси табуном несутся к метро, обгоняя застрявшие в пробках автобусы и маршрутки. Энда, репутация, страшная штука. Черт. Ну что ж, придется соответствовать общественному мнению. Ми, твой выход. Наталья Александровна, добрый вечер. Сказали мои губы моим же голосом. Наверное, это и есть пресловутая библейская одержимость. Описание дико переврано, но общие черты найти можно. Знакомое давление на грани чувствительности по всему телу, я как бы отстраняюсь от собственного тела, а контроль подхватывает, если можно так выразиться, удаленный оператор. Кстати, отстраняться и не мешать не так уж просто. Одно непроизвольное желание – взять предмет, почесать нос или еще чего-нибудь, и контроль партнера перебивается. В детстве у нас даже была такая игра – поменяться телами, взаимный обмен контролем. Наверное, как-то так в будущем будет выглядеть виртуальная реальность. Ощущение подконтрольного тела доходит как через толстую подушку и как бы накладывается. Как бы это объяснить? Чем ближе сходство собственной части тела, тем лучше передается обратная связь. И наоборот, того, что у тебя нет, ты не чувствуешь. И слава богу, что так, иначе мы с Мирой доигрались бы как минимум до детской психологической травмы. У нас сегодня 4 пересдают биологию, 1 – органическую химию и 2 – математику. Думаю, человек с хорошим музыкальным слухом сразу бы услышал, как изменилась интонация голоса, но больше чем уверен, ни за что не догадался бы, почему. Но кроме интонации, Мирин добавила к словам кое-что еще. Магию. Ту самую, которая составляет основу дара проклятия суккубов. В мифологии суккубы известны как демоны похоти, и, надо сказать, некоторые основания остаться в народной памяти в таком амплуа были. Правда, главное осталось за бортом. Врожденные способности Мирин и ее матери, мощнейшая эмпатия, причем как на считывание, так и на передачу. Потенциально эта способность может на некоторое время полностью сломать собственную волю разумного существа, как сухую ветку, заставить подчиняться без раздумий и колебаний. К сожалению, суккубы, даже самые опытные, до конца не контролируют свой дар. Или к счастью, потому что иначе наш мир мог бы быть совсем другим. Главная проблема суккубов – именно контроль. И если слишком сильная эмоциональная чувствительность опасна только для обладательницы дара, то способность сводить с ума окружающих, буквально выключая мозги и вызывая обожание, если сработает случайно и в полную силу, обычно и самим демонессам выходит боком. Например, если вокруг оказалось достаточно много половозрелых мужчин, то немедленно начинается ожесточенная схватка, где виновница, она же приз, достается победителю. И хорошо, если изнасилованием все и закончится, а то ведь сорвать крышу может по-разному. К тому же очарованный мужчина рано или поздно очнется и поймет, что натворил под действием внешнего принуждения. Кого, как вы думаете, он назначит в виновники? Именно. Вспоминаю рассказ Русандры, уже 5 лет прошло, а до сих пор передергивает от некоторых моментов. Воображение у меня всегда было хорошее, БРР. Однако, если использовать способность подконтрольно и аккуратно, то... Давайте мы разошлем всем сегодняшнюю тему для самостоятельного изучения, а на следующем занятии вы нас поспрашиваете. Сейчас, когда Мира смотрела моими глазами, я тоже ощущал исходящие от англичанки чувства. Нежелание торчать на работе лишних 2 часа, а потом собрать по дороге все возможные пробки, но одновременно и недовольство сорванным уроком. Ми, направляя фокус чужого внимания своими словами, слегка надавила на желание закончить пораньше, а недовольство прикрыла оправданием, что массовый прогул, не пренебрежение предметом и преподавателем, а стечение обстоятельств неодолимой силы, вдобавок еще и с обещанием отработать тему самостоятельно. Это я сейчас так все длинно рассказываю, а у молодой суккубы все получалось на уровне инстинкта, и построение фраз, и игра голосом, и дозированное воздействие, без которого, вероятно, можно было бы и обойтись. Ладно, ваша взяла, Бедов, немного подумав, махнула рукой Наталья Александровна. Хотя о таких вещах вообще-то староста должен договариваться. Он сейчас как раз сдает математику, вовремя подсказал я. То, что означенный староста у нас отличился, набрав аж 3 незачета, я скромно промолчал. Ясно, хмыкнула женщина, напишите мне вашу электронную почту, я все вышлю сегодня вечером. Как у тебя получается каждый раз убалтывать преподов? А Максим, делавший вид, что спит с открытыми глазами, на самом деле все прекрасно расслышал и отмер после того, как англичанка покинула аудиторию. Не поверишь, Макс, богатая практика, только и всего. Я все-таки успел выйти из здания главного корпуса университета раньше, чем солнце окончательно скроется за горизонтом. Вроде бы мелочь, но я еще по прошлому семестру заметил. Когда успеваешь закончить учебный день засветло, то вечерняя усталость, верная спутница каждого буднего дня студента очного отделения, ощущается гораздо меньше. Разумеется, это самообман, но, если задуматься, наша жизнь полна таких вот неочевидных мелочей. Обычно мы реагируем на них не задумываясь, чисто инстинктивно, как мои одногруппники, не упустившие шанса пораньше сбежать с занятий. А мне задуматься в какой-то момент пришлось. Да и сейчас регулярно приходится. Это я к тому, что мне не следовало бы давать учащимся вместе со мной узнать о моей способности договариваться. В свое оправдание могу честно признаться. Допустил я такое паливание из-за какого-то там тщеславия, а тупо просто так привык пользоваться суккубским даром, что в какой-то момент перестал замечать, когда произвожу мелкие воздействия. Да, да, вы правильно поняли, я могу использовать магию Ми, точнее, не магию, а родовую способность суккубов, ту самую эмпатию, правда, только проекционную часть, позволяющую воздействовать на других. Руке, кстати, называют ее шарм, очарование, если по-русски. Очень емкий и точный термин с шикарными мифологическими корнями. Судя по всему, в древности обладателей такого колдовства было немало, начиная от леших и кикимор и заканчивая Василисой Премудрой. Или эти товарищи просто умудрились больше всех запасть в память народную. Ничуть не удивлюсь, если так. После пробуждения способности Мирин я далеко не сразу обнаружил, что часть их передалась мне. Нет, не передалась, а, как бы перетекает по тому каналу, что связывает меня и ее. Когда в какой-то момент моего общества стали сторониться одноклассники, я не придал этому значения. В младших классах я всегда держался немного в стороне от других. Мать все-таки добилась своего, вдалбливая мне держать рот на замке и не втравливать окружающих в свои дурацкие выдумки. Я честно старался, не без рецидивов, но постепенно научился, все равно всем, что мне приходило в голову, я мог в любой момент поделиться с Ми. Следующим этапом стали учителя. Я вдруг понял, что, даже не уча предмет, могу заболтать или заставить фактически решить за меня пример. Я тогда как раз с головой погрузился в изучение биологии, на том уровне, на котором мог воспринять, и остальные предметы подзапустил. На письменных контрольных, разумеется, не прокатывало, но совсем я не скатился. Школа же, один и тот же материал несколько уроков мусолится, постепенно лишь усложняясь, даже не готовясь можно запомнить. Еще одна причина, по которой я решился на экстернат, был уверен, что справлюсь с полугодовой нагрузкой месяца за 2, не напрягаясь. Оказалось, что учиться самостоятельно по программе, а не бессистемно набивать голову информацией по биологии, гораздо сложнее. О магии в себе я узнал в ходе банальной домашней разборки все по той же причине. Оценки ухудшились, и классная посчитала необходимым накапать на мозги предкам на родительском собрании. Уж не знаю, что она им наплела, но по возвращении домой на меня насели с настойчивыми вопросами, с какой плохой компанией я связался и чем я там занимаюсь. Я сперва опешил, совершенно не ждал подобных обвинений, а потом неожиданно для себя вспылил. 13 лет, как раз возраст подросткового бунта, и крышу мне тогда сорвало конкретно. Гормоны, переживания, устроенная самому себе дополнительная нагрузка, все это нашло выход в крике. Новый и неизведанный опыт, блин, до сих пор стыдно. Помню, как орал: «Отстаньте от меня! Идите вон отсюда!» Это было мое единственное желание в тот момент, зато очень и очень страстное. Но, когда мать и отец после этих слов, ничего не говоря, развернулись и ушли из квартиры, меня словно ледяной водой обдало. Отсутствовали родственники пару часов, как я уже и говорил, шарм рано или поздно спадает. И даже сами себе придумали объяснение, что это они меня так наказали. Вот мы уйдем, и что ты будешь делать без нас? Я выглядел достаточно напуганным, чтобы они удовлетворились, мне даже притворяться не пришлось. А я молчал и судорожно пытался понять, что мне делать с наконец замеченным теплым виртуальным ручейком, текшим от Ми ко мне, а потом как бы растекающимся вокруг меня. Чувствовал я его уже давно, но не обращал внимания. Ощущение нематериального тепла пребывало очень медленно вот уже больше года. Молодая суккуба тоже была в шоке, даже когда мы попробовали полностью отстраниться друг от друга, прервав мысленное общение, магический переток все равно сохранялся. Более того, она ничего не могла с ним сделать. Зато, как оказалось, мог я, бессонная ночь и красные от недосыпа глаза на следующий день того стоили. Опасная способность была взята под контроль. Разумеется, пришлось еще долго тренироваться, учитывая, что никто не мог рассказать, что и как делать. До всего мы с Мирин доходили методом тыка. Выяснились любопытные вещи. Я мог отчасти управлять интенсивностью потока усилием воли, а также запирать его в себе, благо на меня шарм все-таки не действовал. Не подавлял волю и не туманил разум, по крайней мере, я не смог заметить разницу. Еще я мог запирать очарование в себе, не перекрывая его поступление, но и не выплескивая бесконтрольно. Правда, тут же выяснилось, что мне стало гораздо сложнее договариваться с людьми, а достигнутое в последний год согласие в семье, тоже в значительной мере результат магического воздействия. Да, моя семья, к сожалению, принадлежала к большинству, и ссоры между родителями вспыхивали если и не часто, то регулярно. Разумеется, мне очень хотелось, чтобы у нас дома царил мир, и, как выяснилось, немало для этого сделал. В общем, аккуратно и не сильно шармить во время просьб и обращений вошло у меня в привычку. Главное было не перегибать палку, а когда результат требовался с гарантией, просить подключиться Мирин. Без сенсорной части способности, увеличивая воздействие, добиться можно было строго противоположного эффекта. Аморально или нет вот так манипулировать людьми? Ну, думаю, окружающие очень обиделись бы, если бы узнали, что на их решения регулярно влияют. Одна из причин, по которой суккубов многие колдуны и другие демоны, мягко говоря, не очень любят. С другой стороны, люди всегда влияют друг на друга. Жесты, слова, демонстрируемые социальные маркеры, угрозы скрытые и явные, лесть – только малая часть этого арсенала. Я для себя вывел следующие правила. Если человек после единократного применения очарования не начинает испытывать дискомфорт при общении со мной, черта неприступлена. Эгоистично. 3 раза ха-ха. После того, как я насмотрелся на учителей и учеников в экстернете, редкие сомнения меня мучить и вовсе перестали. Ну и не стоит забывать, что без шарма я никогда не уговорил бы родителей разрешить мне забрать документы из школы и подать на заочное обучение. Более того, поступив в вуз, мне удалось убедить отца и мать снять мне квартиру поблизости от места обучения, всего полчаса на автобусе, по московским меркам почти шаговая доступность. Кроме очевидных преимуществ использования шарма были и менее явные, но, может, более важные. Моя подруга натренировалась использовать очарование, целей для которого в Халдеродика просто не было. Редкие визиты друзей старшей суккубы с детьми-погодками ми полностью прекратились, взрослые без детей тоже не заглядывали на огонек даже никакой живности, включая мышей, под куполом пространственного заклинания не было. Оставалось, конечно, сама руке, но у матери с дочерью ожидаемо оказалась взаимная устойчивость к чарам. Кроме того, выяснилось, что мать Мирин при необходимости может мастерски управлять собственным настроением, не давая себя читать. Только несколько раз Ми успевала засечь, что возвращающаяся мать мрачна да нельзя или, наоборот, лучится хорошим настроением. Через секунду все пропадало, оставался только устойчиво нейтральный с нотками позитива фон. Неудивительно, что Русандра старалась свалить из дому почаще. Очевидно, все эти меры предосторожности имели смысл, даже если руке что и приукрасило, пугая дочь, то не думаю, что слишком сильно. Дома у семьи Родика хватало книг и фильмов, чтобы молодая суккуба получила некоторые представления о мире людей за пределами Халдов и не чувствовала себя совсем уж в информационном вакууме. Про других имеющих доступ к магии существ Роксана рассказывала совсем скупо и чрезвычайно неохотно. Почему? Наверняка неспроста. Своей дочери она желала только добра, вряд ли такие чувства можно достоверно подделать. Думаю, будь Мирин одна, ее заточение в поместье, как принцессы в башне, несмотря на все принятые меры, все равно даром бы не прошло, но в том-то и дело, что у нее был я, и через меня, весь доступный мне мир, включая компьютерные игры, живое общение со сверстниками и взрослыми, ну и просто ощущение относительной свободы. Тем не менее конец срока одиночного заточения девушка ждала с огромным нетерпением. Правда, благодаря нашему опыту полусамостоятельного плавания в последние полтора года, не только как восхитительной возможности получить хоть какую-то свободу действий, но и как серьезного испытания. Ну, по крайней мере мне, кажется, удалось наладить быт со своей стороны и втиснуть жизнь в определенные наезженные рельсы, потому что теперь наставала моя очередь помогать и страховать любимую. Очень надеюсь, что обойдется без особых приключений, тогда скоро мы сможем встретиться наконец вживую. Ночная темнота в единственной комнате съемной квартиры была весьма условной. Свет уличных фонарей, отраженный от снега, попадал в окна, расцвечивая потолок оранжевым. Читать книгу нельзя, но при необходимости разобрать слова на странице можно. Так, телефон. Время, середина ночи. И что меня, спрашивается, разбудило? А, ясно. Не что, а кто. Ми, извини, меня трясет что-то. Не бойся, мы вместе обязательно справимся. Иди сюда. И послал образ раскрытых объятий. Назад пришел образ. Мирин прижимается ко мне, обхватив чуть выше талии и носом уткнувшись куда-то под мышку. Я погладил ее по голове, также мысленно. Сейчас, на грани сна и яви, наша собственная виртуальная реальность была даже четче самой реальной реальности. Мирин повозилась, сонно, уютно устраиваясь рядом. Телепатический контакт со мной подействовал, как хорошая доза успокоительного. Сердце слегка защемило. Абсолютное доверие, с которым ко мне относилась Мирин, а также ее непреклонная готовность следовать за мной, делать то, что я говорю, все это заставляло меня чувствовать огромную ответственность за свои действия и решения. И перед началом анонсированного руке обучения мне тоже было не по себе. До того все успехи и неудачи, по большому счету, зависели от меня. Даже если бы мы напортачили с магией, В любом случае до молодой суккубы за надежными стенами Халда проблемам было физически не дотянуться. И вот теперь ситуация менялась на противоположную. Я из безопасного отдаления мог всего лишь наблюдать. Нет, я собирался активно помогать советами, а в случае необходимости и перехватить удаленное управление. Но и все. Что еще может обычный человек в такой ситуации? Оставалось надеяться, что этого хватит. В большом кресле в гостиной у окна, вооружившись толстым книжным томом, и принялась ждать, изредка бросая взгляды на мать. Роксана тоже не торопилась начинать обещанное, хотя тот факт, что она осталась дома, говорил за то, что выполнить свое обещание она все-таки собирается. Надо сказать, жизнь в коттедже Родика во многом отличалась от привычной городской, больше напоминая мне летние поездки на дачу. Сказывалась изоляция от внешнего мира, даже электричество для работы электроприборов в Халде приходилось получать от дизель-генератора. Своя в доме была только вода, ее подавал в водонакопительный бак электронасос из артезианской скважины. Из-за чего, например, если приходилось вставать ночью, суккубы привычно пользовались аккумуляторными фонарями, а вечерние посиделки при свечах и вовсе были нормой. Генератор запускали с наступлением темноты на 3-4 часа, и за это время нужно было прогнать на машинах циклы стирки и мойки посуды. Не слишком удобно на первый взгляд, но по сравнению с полным отсутствием бытовых удобств, сами представьте. Разумеется, бытовые системы поместья требовали расходников. Если газ для нагрева воды и работы кухонной плиты руке банально запасла в виде десятка баллонов, очередной из которых включался в систему локального снабжения простым открытием вентиля, то соляру для движка мать Ми время от времени приносила откуда-то извне, канистрой. Впрочем, еду она приносила гораздо чаще, вообще практически каждый день в обычном пакете с ручками, надо полагать купленную в не менее обычном же магазине. Все вышеперечисленное, вместе с ежедневными отлучками, перемежаемыми нерегулярными выходными, заставляло думать, что Русандра элементарно где-то работает. Кем и где? И тут женщина-демон упорно отмалчивалась, а в ответ на прямые расспросы ссылалась на извечное потом. В общем, вопросов и кроме возможности научиться наконец покидать холл накопилось предостаточно, и не нужно быть эмпатом, чтобы понять, чего именно от матери дочь сейчас ждала. Руке хватило где-то еще на полчаса, потом она с тихим вздохом закрыла очередной романчик и выпрямилась, а в эмоциях, пробив обычную невозмутимость, промелькнула обреченность. «Спрашивай. Спокойно». Я отслеживал ситуацию и не прозевал момент, вовремя успел виртуально сдавить плечи Ми, не давая эмоциям партнерши вырваться из-под ее контроля. Не хватало только показать Роксане, что опасения по поводу дочери до сих пор имеют под собой основание. Все по плану. План, разумеется, был нами давно выработан и список основных вопросов в прямом смысле заучен наизусть в порядке приоритета. Мы несколько раз репетировали ситуацию, подобную сегодняшней, в разных вариантах. Что ждать от руки, зная характер старшей суккубы, было примерно понятно, и важно получить как можно раньше максимум самой необходимой информации, от которой зависели наши дальнейшие действия, второстепенные же и просто интересные знания могли и подождать. Так что теперь Ми спокойно отложила свой справочник, невольно повторив движение старшей родственницы, и только тогда задала первый, самый важный для нас вопрос. «Мама, как я могу выйти из Халда?» Вот, женщина, очевидно, тоже подготовилась, так что сейчас просто протянула дочери небольшую серебряную пластинку-медальон с закругленными краями на цепочке. Подвеска на шее руке, один в один повторяющая эту, получается, оказалось не просто украшением. Ключ от пространственной техники вокруг нашего дома. И как им пользоваться? Ми без лишних слов застегнула цепочку, а я в это время новым взглядом рассматривал серьги и привычное любимое кольцо старшей демоницы. Интересно, тоже артефакты. «Пойдем», вместо ответа пригласила Роксана, и мне пришлось экстренно гасить приступ легкой паники, не ожидавший такой простоты. Мирин, ты прекрасно выглядишь. Если вы думаете, что моя партнерша так распереживалась от самого факта выхода наружу, вы как минимум плохо знаете женщин. Пока будешь переодеваться и краситься, больше времени потеряешь. Не думаю, что руке тебе далеко от дома позволит отойти, на первый раз. Ну, ладно. Ми все равно украдкой оглядела себя и вынуждена была признать мою правоту. Повседневная одежда не выглядела заношенной. Тем более все равно нужно надеть ботинки и пальто. Начало марта в Румынии, даже внутри холода, где никогда не выпадает снег и температура ни разу не падала ниже нуля, отнюдь не курортный сезон. То, что место под стационарным пространственным заклинанием как-то связано с окружающим миром, очевидно. Иначе живущие внутри рано или поздно задохнулись бы. Та невысокая трава, что растет вокруг коттеджа, явно не может обеспечивать полноценный газообмен в замкнутом объеме. Ну и вода из скважины опять же. А вот осадки на нашей СМИ памяти здесь, в отличие от большого мира, ни разу не выпадали, и дневные и сезонные колебания температур очень сильно сглажены, а то мне как-то пришла в голову светлая мысль определить примерное расположение поместья Родика в Румынии по прогнозу погоды. Наивный. Даже не удалось узнать, в горной оно местности или внизу, на равнинах. Ничего, сейчас все и выяснится. С ключом все оказалось проще простого. Никаких усилий для выхода из-под свода холда прикладывать не пришлось. На участке вокруг коттеджа было протоптано несколько тропинок, к вынесенной в отдельную будку генераторной котельной, к нескольким грядкам, на которых мама Ми с упорством, достойным лучшего применения, сажала луковицы на пирог импровизированной беседки на открытом воздухе. Несколько стульев окружали стол без бесполезной здесь крыши, и одна тропинка вовне, упирающаяся в туманную стену, по которой уходила и возвращалась Русандра. Мелкой Ми пыталась попасть наружу вместе с матерью и самостоятельно, тщетно, разумеется, хотя, скорее всего, какой-то секрет тут все-таки был. Проводила же раньше Родика старшая в дом гостей. Впрочем, это еще успеется спросить. Как говорится, слона нужно есть по кусочкам. Сначала выйти и осмотреться, потому что кое-что подсказывает мне, что не так все просто. Судите сами. Холды снаружи не видны, по крайней мере, никаких описаний и фотографий высоких туманных куполов в интернете я не нашел. Магия, их создавшая, неспроста называется пространственной. Однако люди, появляющиеся из ниоткуда, наверняка привлекли бы внимание везде, кроме, может, центральных улиц крупных городов или залов оживленных вокзалов аэропортов. А раз этого нет, то...